Злободневная тема. Я написал фельетон о хамстве. «Тема злободневная», — сказал редактор и велел дать его на второй полосе с карикатурой. Вечером я встретил на улице своего старого приятеля Мишу Побойника. «А!» — закричал он. «Привет сатирику!» «Читал, читал. Молодец!» «Как это у тебя там? Свой насморк дороже чужого инфаркта? Ха-ха-ха! Здорово! Между прочим, могу продать темку!» И Миша Побойник рассказал мне в самом деле обидную историю, как его отправили в милицию за то, что он написал благодарность в книгу жалоб. «Не разобрались, сволочи!» — сказал Миша. «Ты черкни себе, может пригодится». Я достал блокнот и черкнул. «Действительно, — подумал я, — стоит только начать, и темы посыплются. Жизнь многогранна». На следующий день я пошел в гости к другому своему приятелю, Жоре Виноградову. Я очень люблю ходить к Жоре. Его мама по средам печет удивительно вкусные торты. Наполеоны, безе, кофейные, ореховые, бисквитные. «Я считаю, что ты абсолютно прав, старик», — сказал Жора, горячо пожимая мне руку. «Именно так и надо. Остро, принципиально, беспощадно. Каленым железом». «Между прочим», — вспомнил он после первого стакана чаю, — «есть для тебя материальчик». «Понимаешь, захожу я вчера в ресторан и вижу, стоит этакой держиморда, махровый гоголевский тип». «Нет, ты записывай, записывай», — сказал Жора, заметив, что я потянулся за черемуховым тортом. «Тебе, как сатирику, будет полезно». Я достал блокнот и начал записывать. Вечер прошел очень плодотворно. Я исписал блокнот и две школьные тетради в косую линейку. Материала у меня теперь было не меньше, чем на 4 фельетона и 2 подвальных статьи. В пятницу меня пригласила на свой день рождения Люся Паникаровская. Честно говоря, я ждал этого дня, потому что давно собирался решительно поговорить с Люсей. Я надел праздничный костюм, купил веточку гладиолусов. В таких случаях лучше не букет, а именно веточку. Это тоньше, нежнее, я бы сказал, интимнее. Вытерпел весь набор мук у парикмахера и, чуть-чуть опаздывая, позвонил у дверей Паникаровских. «А у меня для вас тоже подарок», — со значением сказала Люся, кокетливо покусывая лепесток гладиолуса. Она упорхнула в соседнюю комнату и привела оттуда за руку маленькую старушку. «Познакомьтесь, это баба Верона. Она обогатит ваш блокнот. Баба Верона что-то знает», — заговорщически подмигнула мне Люся. Потом она наклонилась к уху старушки и прокричала: «Баба Верона, расскажите моему другу про тот случай!» Гости поднимали тосты за здоровье новорожденной, пели бригантину и спорили о живописи. Потом сдвинули столы и начали танцевать. Кавалеры наперебой приглашали именинницу. Мы с бабой Вероной четвертый час сидели на кухне. Старушка оказалась настоящим кладом. Ее историй хватило бы на 2 социальных романа. Когда поздно вечером я трезвый и голодный возвращался от Паникаровских, меня остановил знакомый писатель. «Хорошо, что вы мне повстречались», — возбужденно сказал он. «Сейчас я вам выдам такой изюм! Эти мерзавцы из ателье!» Я достал блокнот. Утром мне позвонил Миша Побойник. «Салют!» — заорал он. «Ну, юморист, пляши! Потрясающий сюжет! Пальчики оближешь!» «Вы ошиблись!» — гнусным голосом сказал я. «Это родильный дом!» Я больше не хожу в гости. На дверях у меня прибита медная табличка «Ушел за сигаретами». А когда я встречаю на улице знакомых, то поспешно отворачиваю лицо. Недавно наткнулся в троллейбусе на Виноградова и Паникаровскую. Успел поднять воротник плаща и надвинуть шляпу. Разговаривали они обо мне. «Зазнался, подлец», — говорил Виноградов. «Смотреть противно». «Меня на улице встретил и не узнал», — обиженно сказала Паникаровская. «Воображаете? Тоже мне Марк Твен». А вчера меня подкараулил Миша Побойник. Видимо, он выпил для храбрости, потому что сразу взял меня за грудки. «Писатель», — зловещим голосом сказал Миша, — «талант, да? Своих не признаешь, морда!» И стукнул меня головой о стенку дома.